Глава 8. Первый доклад доктора Ватсона. Дальнейший ход событий я буду излагать, приводя дословно мои письма к Шерлоку Холмсу. Письма эти лежат передо мной на столе. Одного не хватает. Но все-таки я считаю лучшим положиться на эти документы, чем на память. В письмах этих ярко выражены те чувства, которые были вызваны во мне трагическими событиями. Баскервильский замок, 13 октября. Дорогой Холмс, из прежних писем и телеграмм вы знаете все, что случилось в этом глухом уголке. Чем дольше я здесь живу, тем больше мною овладевает угрюмый дух вересковых пустошей. Если вы попадете сюда, то сразу почувствуете, что культурная Англия куда-то от вас исчезла. Мне иногда кажется, что я сделался доисторическим человеком и живу в каменном веке. Я говорю серьезно, так как видел здесь жилища доисторических людей. Впрочем, все это не относится к делу. Итак, слушайте, я буду докладывать вам по порядку все, что касается сэра Генри Баскервилля. Последние дни я не писал, потому что не случалось ничего выдающегося. А затем произошла удивительная история, которую я привожу ниже. Предварительно, однако, сообщу некоторые важные, по моему мнению, факты. Вы, конечно, помните о том, что здешний район был напуган присутствием на пустошах беглого каторжника. Теперь, по некоторым данным, можно заключить, что этот человек удалился из нашей местности. Со времени бегства его из тюрьмы прошло 2 недели, и за это время никто его не видел и не слышал. Конечно, это очень странно. Каким образом мог он жить столько времени без пищи и питья на пустошах? Хорошо спрятаться там нетрудно, но при этом надо что-то есть. А какое пропитание там найдешь? Разве только поймаешь и зарежешь какую-нибудь отбившуюся от стада овцу? Но овцы за это время у фермеров не пропадали. Почему мы и думаем, что каторжника в нашем районе нет? Фермеры могут теперь спать спокойно. Мы в замке не очень боялись каторжника. Нас здесь 4 взрослых мужчин, и в случае надобности мы могли бы постоять за себя. Но за Степлтонов, признаюсь, я сильно тревожился. Живут они в глуши, где никто не пришел бы им на помощь, с горничной и пожилым слугой. Сам Степлтон не силач, и им не на что было бы надеяться, ворвись в дом такой отчаянный злодей, как этот каторжник. Мы с сэром Генри хотели послать к ним ночевать конюха Перкинса, но Степлтон не захотел об этом и слушать. По правде говоря, баронет начинает все более и более интересоваться своей хорошенькой соседкой. Удивительного тут ничего нет. Он человек энергический, привыкший к труду и скучает здесь от бездействия, а она очень привлекательная женщина. В ней есть нечто экзотическое, навевающую мысль о жарком юге, и это представляет разительный контраст с холодностью Степлтона. Впрочем, его сдержанность должна быть напускная. На сестру он имеет огромное влияние. Когда она начинает говорить, то постоянно поглядывает на брата, как бы ища одобрения своим словам. Надеюсь, он обращается с ней хорошо. Иногда в глазах Степлтона я замечал сухой блеск, и губы его слишком сурово сжимались. О, это сильный и, может быть, грубый характер. Вы бы нашли его интересным объектом для наблюдений. В Баскервильский замок он нанес визит в первый же день, а на следующее утро мы ходили под его предводительством осматривать место, где по преданию умер Хьюго Баскервиль. Нам пришлось пройти несколько миль, и мы очутились в ужасной местности. Кругом голые скалы, а в середине небольшая лощина, покрытая белой, сожженной солнцем травой. Посреди лощины 2 громадных камня, суживающихся кверху и похожие на лапы чудовищного животного. Здесь, по легенде, и разыгралась трагедия. Сэр Генри казался очень заинтересованным и спрашивал Степлтона, верит ли он во вмешательство сверхъестественных сил в жизнь человека. Он старался шутить, но на самом деле был серьезен. Степлтон давал очень сдержанные реплики, но было ясно, что он не желал высказать свое мнение вполне, боясь затронуть чувства баронета. Затем он рассказал несколько случаев, похожих на историю рода Баскервилей, и ушел. У меня сложилось впечатление, что Степлтон верит в легенду о собаке. На обратном пути мы завтракали в Мэри-Питти, и здесь-то сэр Генри и познакомился с мисс Степлтон. По-видимому, она сразу ему понравилась. И едва ли я ошибусь, сказав, что ему отвечают взаимностью. Возвращаясь домой, он все время говорил о мисс Степлтон. И с тех пор мы видимся с обитателями Мэри-Питта почти каждый день. Сегодня они обедают у нас в замке, а на следующей неделе мы отправляемся к ним. Конечно, Степлтону должна была бы нравиться такая перспектива. Брак с владельцем Баскервилля — прекрасный шанс для мисс Степлтон. Но я заметил, что ботаник поглядывает на ухаживание баронета за его сестрой очень косо. Он к ней чрезвычайно привязан, и если она выйдет замуж, то ему придется жить в одиночестве. Все это я понимаю, но как бы то ни было, препятствовать девушке удачно выйти замуж — это верх эгоизма. Степлтон, видимо, не хочет допустить, чтобы их взаимная привязанность перешла в настоящую любовь и всеми силами препятствует сближению. Вы поручили мне также не выпускать из виду сэра Генри и всегда сопровождать его на прогулках. Но его влюбленность делает эту обязанность щекотливой и трудновыполнимой. Если я стану выполнять в точности ваши предписания, моя дружба с сэром Генри сильно пострадает. Пару дней назад у нас обедал Мортимер. Он выкопал где-то в Лонгтауне доисторический череп и несказанно доволен этим. Никогда не видал таких энтузиастов, как этот господин. Затем приехали Степлтоны, и добрый доктор повел всех нас в Тисовую аллею показать, в каком месте был найден труп сэра Чарльза. Аллея идет между двумя стенами изгороди, по бокам дорожки две узкие полоски травы. В дальнем конце аллеи старая полуразрушенная беседка. На полдороге между замком и беседкой калитка, выходящая на пустоши. Здесь был найден пепел сигары, которую курил бедный старик. Калитка белая, деревянная, запирающаяся щеколдой. Я мысленно представил себе трагедию. Стоя у калитки, старик, по всей вероятности, увидел что-то на пустошах. Этот приближающийся предмет напугал его настолько, что он, не помня себя, бросился бежать, и бежал, пока не умер от ужаса. Он искал спасения в угрюмом тоннеле из деревьев. Но от кого? Быть может, осторожный Берримор знает многое. Но как заставить его говорить? Право, мне кажется, что все это дело подернуто мрачной дымкой преступления. За это время я познакомился еще с одним соседом. Это Франклинд, живущий от нас в 4 милях. Он уже не молод, краснолиц, седовлас и раздражителен. Он питает непреодолимое влечение к британскому законодательству и в тяжбах истратил свое довольно значительное состояние. Он заводит тяжбы и судится просто для удовольствия. Иногда он возьмет, да и загородит дорогу и отказывается снять забор до тех пор, пока его не принудит к этому суд. Иногда является к соседу и ломает ему ворота, уверяя, что тут, по его мнению, должна быть проезжая дорога. Сосед протестует, а Франклинд советует передать дело в суд. Неудивительно, что он разорился. Он отлично изучил право и старается как можно чаще применять свои познания на практике. Иногда он благодетельствует местным крестьянам, иногда преследует их. В первом случае деревня устраивает ему триумф, во втором чучело Франклинда торжественно сжигается на сельской улице. Сейчас, говорят, он ведет сразу 7 судебных дел, которые поглотят остаток его состояния. Но если не считать пристрастие к сутяжничеству, это добрый человек. Время он проводит курьезно. Франклин – астроном-любитель. У него есть прекрасный телескоп. Этот инструмент он установил на крыше своего дома и наблюдает за пустошами, стараясь открыть убежище беглого каторжника. Если бы он этим ограничивался, все было бы хорошо, но есть слухи, что он собирается по суду преследовать доктора Мортимера за то, что тот, без разрешения властей, раскопал доисторическую могилу в Лонгтауне. Во всяком случае, он спасает нас от скуки и вносит комический элемент в тоскливую обстановку. Итак, я вам сообщил все, что знал о каторжнике, Степлтоне и Франклинде. В заключение расскажу нечто любопытное о Берриморах и о том, что произошло сегодня ночью. Помните ли, как вы посылали из Лондона телеграмму, чтобы удостовериться в присутствии Берримора в Баскервилле? Я наводил справки, и оказалось, что мы ничего не знаем, так как телеграмму принял не Берримор, а его жена. Я рассказал об этом сэру Генри. Он немедленно призвал дворецкого и без всяких предисловий спросил, получил ли он телеграмму в собственные руки. Берримор ответил утвердительно. «Я хочу знать, получили ли вы телеграмму прямо от мальчика?» – спросил сэр Генри. Берримор удивился, как мне показалось, и подумал некоторое время. Затем сказал, что телеграмму ему принесла жена. «А отвечали на телеграмму вы сами?» – продолжал сэр Генри. «Нет, я сказал жене, что нужно написать». Вечером Берримор сам вернулся к этому предмету и спросил, зачем сэр Генри спрашивал его о телеграмме. Тот успокоил его как мог, и дело этим окончилось. «Миссис Берримор меня очень интересует. Это крупная особа, очень ограниченная и, кажется, немного пуританка. Трудно представить себе менее эмоциональную женщину». В то же время, сразу по приезде, мы слышали, как я вам рассказывал, ее горький плач ночью. И теперь я часто замечаю на ее лице следы слез. Очевидно, ее гнетет какая-то скорбь. Может быть, это не чистая совесть, а может быть, ее обижает муж? Человек этот с самого начала казался мне подозрительным. А события последней ночи утвердили меня в неблагоприятном о нем мнении. Случилось следующее. Вам известно, что я никогда не спал крепко, а теперь, когда приходится быть постоянно настороже, я и совсем утратил сон. Сегодня, часа в 2 ночи, я проснулся от шума шагов. Встав с постели и открыв потихоньку дверь, я выглянул в коридор. По коридору тихо шел человек, с зажженной свечой в руке. Это был Берримор. Шел он босой, без сюртука и жилета, осторожно продвигаясь вперед. Я уже писал вам, что к коридору примыкает терраса. Дав Берримору пройти, я последовал за ним. Когда я вступил на террасу, Берримор был уже в том конце коридора, и по свету свечи я увидел, что он вошел в одну из комнат. Надо вам сказать, что комнаты в этой части дома необитаемы, и действия дворецкого сделались еще таинственнее в моих глазах. Я подкрался к комнате и тихонько заглянул в нее. Держа в руках свечку, Берримор стоял у окна. Не виден был его профиль. Он всматривался в темноту, и лицо его выражало ожидание. Так он простоял несколько минут, а затем нетерпеливым жестом потушил свечу. Я немедленно вернулся к себе в комнату, а через несколько секунд уже слышал осторожные шаги Берримора, возвращающегося обратно. Засыпая, я слышал, как где-то повернулся ключ в замке, но откуда шел этот звук, понять не мог. Что означает все это? Очевидно, в этом угрюмом доме происходит нечто таинственное. Я не буду утруждать вас своими теориями, так как вы требовали от меня только фактов. Сегодня утром мы долго беседовали с сэром Генри. Я поделился с ним моими ночными впечатлениями, и мы составили небольшой план действий. Что из этого выйдет, напишу в следующем письме.